531-я ночь. Когда же настала 531-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Булукия, услышав от Джаншаха эти слова, удивился и воскликнул: „Клянусь Аллахом, я думал, что я странствовал и кружил по земле, обходя ее. Но, клянусь Аллахом, я забыл о том, что видел, услышав твою историю“. А затем сказал Джаншаху: „Я хочу от тебя милости, благодеяния, о брат мой. Укажи безопасную дорогу“. И Джаншах указал ему дорогу, и Булукия простился с ним и пошел. И все эти слова говорила царица змей Хасибу Карим-ад-Дину. И сказал ей Хасиб Карим-ад-Дин: „Когда ты узнала все эти рассказы“? И она отвечала: „Знай, о Хасиб, что я послала в страны египетские большую змею 25 лет тому назад, и послала с ней письмо с приветствием Булукии, чтобы она доставила его ему. И эта змея отправилась и доставила его Бянт-Шамух, а это была ее дочь в земле египетской. И она взяла письмо и шла, пока не достигла Каира, и тогда она стала спрашивать людей о Булукии, и ее привели к нему, и, придя к нему и увидев его, она его приветствовала и дала ему это письмо. И Булукия прочитал письмо и понял его смысл. А затем он спросил змею: „Ты пришла от царицы змей“? „Да“, — отвечала она. И Булукия сказал: „Я хочу отправиться с тобой к царице змей, так как у меня есть до нее дело“. „Слушаю и повинуюсь“, — сказала змея. И затем она пошла с ним к своей дочери и приветствовала ее, и после этого она простилась с ней и вышла от нее и сказала Булукии: „Зажмурь глаза“. И Булукия зажмурил глаза и открыл их, и вдруг увидел, что он на той горе, где нахожусь я. И змея пошла с ним к той змее, которая дала ей письмо, и приветствовала ее, а змея спросила: „Доставила ты Булукии письмо“? „Да“, — отвечала змея, — „я доставила его ему, и он пришел со мной, вот он“. И Булукия подошел и приветствовал эту змею, и спросил ее про царицу змей, и змея сказала ему: „Она отправилась на гору Каф со своими солдатами и воинами, а когда придет лето, она вернется в эту землю. И всякий раз, как она отправляется на гору Каф, она назначает меня на свое место, пока не вернется. Если у тебя есть просьба, то я ее для тебя исполню“. „Я хочу от тебя, — сказал Булукия, — чтобы ты принесла мне такие растения, что всякий, кто истолчет их и выпьет их сок, не ослабнет, не поседеет и не умрет“. „Я не принесу их тебе, — отвечала змея, — пока ты мне не расскажешь, что с тобой случилось после того, как ты расстался с царицей змей и отправился с Аффаном к месту погребения господина нашего Сулеймана“. И Булукия рассказал ей свою историю от начала до конца и осведомил ее о том, что случилось с Джаншахом, и поведал ей его повесть. А потом он сказал: „Исполни мою просьбу, и я уйду в мои страны“. „Клянусь господином нашим Сулейманом, — сказала змея, — я не знаю дороги к этой траве“. И она приказала змее, которая привела Булукию, и сказала ей: „Доставь его в эти страны“. И змея отвечала: „Слушаю и повинуюсь“. И затем она сказала Булукии: „Зажмурь глаза“. И Булукия зажмурил глаза и открыл их, и увидел себя на горе Аль-Мукаттам, и пошел, и пришел в свое жилище. А когда царица змей вернулась с горы Каф, то змея, которую она поставила на свое место, пришла к ней и приветствовала ее, и сказала: „Булукия приветствует тебя“, и рассказала ей все то, что передал ей Булукия, о том, что он видел в своих странствиях и как он встретился с Джаншахом. И царица змей сказала Хасибу Карим-ад-Дину: „Вот что рассказали мне об этом деле, о Хасиб“. И Хасиб воскликнул: „О царица змей, расскажи мне о том, что случилось с Булукией, когда он вернулся в Египет“. „Знай, о Хасиб, — сказала ему царица змей, — что, расставшись с Джаншахом, Булукия шел ночи и дни и пришел к большому морю. И тогда он намазал ноги соком, который был у него, и пошел по поверхности воды и пришел к острову с деревьями, реками и плодами, который был подобен раю. И он стал ходить по этому острову и увидел большое дерево, листья которого были точно паруса на кораблях. И он подошел к этому дереву и увидел, что под ним разложена скатерть, а на ней всевозможные блюда из роскошных кушаний. И увидел он на этом дереве птицу из жемчуга и зеленого изумруда, ноги, которые были серебряные, клюв из красного яхонта, а перья из дорогих металлов. И эта птица прославляла Аллаха Великого и молилась о Мухаммеде, да благословит его Аллах и да приветствует. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный ей.